Луиза. Крепкая рука служанки Фанфи драила госпожу с головы до ног, пока кожа не покраснела. Потом Луиза вышла из ванны, дала себя одеть и с долгим вздохом устроилась в кресле перед камином. «Дайте мне то платье», — приказала она служанке, которая собиралась унести его стирать. Она взяла его и на глазах пораженной Фанфи осторожно уложила на горящие угли, как будто это был человек. Стоя, она завороженно смотрела, как великолепное парадное платье корчится на импровизированном костре, точно живое, унося с собой все, чем горела прежняя Луиза. «Госпожа, вас спрашивает юная девушка». «Кто такая?» — спросила Луиза, не отрывая взгляда от очага. «Говорит, ее зовут Мадлен». Услышав имя, Луиза вышла из оцепенения. «Ну, конечно, Мадлен». Обернувшись в шелковую накидку, она подошла к девушке, которая испуганно восхищалась роскошью комнаты. Она грубо схватила Мадлен за запястье, так что ногти впились в кожу. Глаза ее метали молнии. «Мадлен, ты все еще хочешь быть в моем распоряжении, верно?» «А разве я не в ее распоряжении с тех пор, как мне срезали волосы?» «Разумеется, сударыня». «Тогда слушай внимательно. Следуй за графом Монтгомери, который сейчас выйдет из дворца, и не теряй его ни на миг. Я хочу, чтобы ты стала его тенью. Докладывай мне обо всем, что он будет делать». «Но как, сударыня?» Такой ответ огорчил Луизу. «Найди способ, любой». Затем она повернулась к своей служанке. «Фанфи, сундук из-под моей кровати». Старая женщина удивленно замешкалась. «Живо!» Служанка опустилась на четвереньки и быстро вытащила сундучок. Не спуская недоверчивых глаз незнакомки, Фанфи вынула из-за пояса ключ и открыла его. Мадлен еле сдержалась от того, чтобы вскрикнуть. Столько золотых лежало внутри. «Фанфи, выдай ей немного мелочи. Так у тебя будут деньги на расходы», — объяснила Луиза. «Хорошо, сударыня», — отозвалась Мадлен, «но предупредите мою мать и брата о том, что неизвестно, когда я вернусь домой». «Да, я позабочусь о них, пока тебя нет. Семейство Летуаль, Медвежья улица». «Торопись, а то его упустишь», — сказала Луиза, выталкивая ее вон.